Глава 32. Прошел год с тех пор, как в ардатовской тюрьме провели вакцинацию заключенных. Их поведение в корне поменялось. Это были уже не озлобленные жизнью люди, а вполне доброжелательные граждане. Чипы, вживленные в их подкорку, постепенно стали разрушать негативные воспоминания, которые определяли поведение человека. Они также нейтрализовали действие криминогенных центров генетического кода. Не имея подпитки в виде негативных ощущений, сознание людей начало очищаться. Жестокие убийцы, бывшие рецидивисты, становились обычными людьми. В течение года руководство тюрьмы уже не видело смысла в содержании заключенных в камере. Было предложено создать поселение, где бы бывшие преступники начали новую жизнь и обучались различным профессиям. Для этого каждому надели на руку специальный браслет. В школах России полным ходом шла реформа образования. Она давала потрясающие результаты. Учителя вздохнули свободно, их перестали отвлекать всевозможными отчетами. У педагогов появилось время на личностное развитие. Интеллектуальная автоматизированная система стимулировала учителей к саморазвитию и поиску индивидуального подхода к каждому учащемуся. Программа подсказывала им, где и как лучше преподнести урок, какому ученику уделить больше внимания и как изменить педагогический подход. Опыт и знания Антона Ивановича, заложенные в искусственные мозги программы, давали выдающиеся результаты. Заработная плата учителя полностью зависела исключительно от его желания качественно работать и тепло относиться к детям. Все родители отмечали положительные изменения в отношении детей к школе. Уроки стали интересными, захватывающими. Учителя не гнали программу вперед, лишь бы ее пройти. На первом месте стояло глубокое освоение изучаемого предмета. На уроках было много дискуссий. Школьникам предоставили свободу в высказывании собственного мнения, и они, не боясь ничего, спорили между собой, а иногда и с учителем, оценивая те или иные события или способы решения задачи. Школа превратилась в огромную саморазвивающую площадку, где каждый ребенок мог развить свои способности и раскрыть свой талант. Умная электронная система следила за тем, чтобы в школе не подавлялись личностные стремления учащихся, и не было места невниманию по отношению к ним. Конечно, перестроились не все учителя. Часть педагогов программа забраковала и потребовала уволить их из школы. По-человечески таких учителей было жалко, но будущее страны зависело от качества обучения. Плохим педагогам предлагалась другая работа. Трудиться в школе они уже не могли. Программа отобрала среди выпускников школ самых одаренных учащихся. Они прошли дополнительное тестирование интеллектуальной автоматизированной системой и уже в августе были зачислены в ведущие вузы страны. Так, впервые за многие годы в институты поступали не те абитуриенты, у которых были для этого финансовые возможности, а только самые способные и талантливые. Готовилась молодая поросль одаренной молодежи, которой предстояло менять облик России, создавать новую страну, о которой мечтал президент и вся его команда.